Услышав музыку, Юрка встрепенулся, выпрямился и, глядя мутными глазами себе под ноги, силой оттолкнул мать. Она оскользнулась, слабо взмахнула руками и завалилась на бок. Юрка не оглянулся, не увидел этого. Он тяжело бежал к магазину, орал, не умолкая, магнитофон, включенный на полную катушку, но воющая пуля все никак не могла долететь до цели. «Да будь ты проклят, чтоб ты сдох, ирод!» Крик был глухим и задушенным, но он заглушил разбойное ранее магнитофона, и магнитофон осекся, пошуршал, щелкнул и замолчал. Мать стояла на четвереньках, упиралась ладонями в жидкую снежную кашу, истоптанную за день десятками ног, кричала, не поднимая головы вслед сыну, «Чтоб ты сдох!» Спина ее под старой засаленной фуфайкой вздрагивала. А Юрка, не останавливаясь, не оглядываясь, забирался на крыльцо магазина. Продавщицы, увидев его, заперли двери. Юрка уцепился за скобу, начал ее рвать на себя. Степан, подойдя в это время к магазину, кинулся поднимать чащиху, а Юрка отпустил скобу, пнул в дверь, выматерился и сбежал с крыльца. — Найду и выпью! Хочу и выпью! — тупо кричал он, уже не для кого-то, а для самого себя, заворачивая за высокий забор склада. Руки у чащики подломились, она бессильно, послушно легла ничком на грязную мокрить. Степан поднимал ее, а она даже не шевелилась. И тут заревела машина. Из ворот склада, разбрызгивая рыхлые ошметья, вылетел сельповский грузовик с красной полосой по зеленому борту. Пронесся мимо, обдав холодной слякотью, и Степан успел разглядеть окаменевшее Юркино лицо с немигающими остановившимися глазами, а следом скрип тормозов, рев мотора, глухой железный удар и долгий испуганный крик проводов. На повороте возле клуба машину занесло, кинуло юзом на стайку ребятишек, идущих из школы. Валю Важенину, крайнюю, сбило буфером. Маленькое легонькое тельце далеко отлетело, ударилось о забор. А Юрка резко дал руля вправо, грузовик забросило в другую сторону и с разгону, с маху шарахнуло в железобетонный столб с пасынком. Когда Юрку вытащили из кабины, смятой в гармошку, он уже не дышал. Люди стояли возле ворот кладбища, не двигались, молчали. Оборвались крики и плач. Только гукал, взвизгивал ветер, рассыпая сухую крупу. Всего несколько метров отделяли один гроб от другого. Белое пространство. Мария Важенина качнулась, спотыкающимися шагами, низко опустив голову в черной шали, из-под которой не видно было лица, пошла к гробу Юрки Чащина. Проваливаясь, оставляла в снегу неглубокие разбросанные следы, шла Мария, шарахаясь из стороны в сторону, словно земля качалась под нею, не давала упора. Степан кинулся следом, ожидая скандала, но Мария остановилась возле самого гроба, сникла, сгорбилась еще сильнее, зачем-то хотела поднять руку, но рука с полдороги безвольно упала, повисла вдоль тела. Чащика, не шевелясь, нависла над гробом. В глаза они друг другу не посмотрели, смотрели на Юрку. А тот лежал под резким холодным ветром, и его белое неживое лицо было спокойным, добрым и юным. Ни пьяной изломанной ухмылки, ни злобного передергивания, ничего, кроме покоя. Казалось, что жизнь, уходя из него и уступая свое место смерти, старательно собрала и унесла всю скверну, какую он успел собрать за недолгие годы. Глядя из-за плеча Марии на Юркино лицо, Степан С внезапным страхом впервые примирился к Юркиной жизни, которую он теперь хорошо знал по рассказам. Куролесить начал лет 14, в 16 попал в тюрьму, вернулся, пожил 2 года дома, снова тюрьма, вернулся и опять тюрьма. 24 года, а в них не вместилось ничего, кроме тюрьмы, пьянки и драк. Остальное, чем живет нормальный человек. Юрка оторвал и отбросил. Жизнь ему была дана, как и всякому другому, изначально чистая, а он ее единственную, под ноги в грязь и давил, давил сам. Стоптанными каблуками разбитых туфель, захлебываясь от злости ко всем, кто был вокруг. И не только сам в ней захлебнулся, но еще и утопил ни в чем не виноватого ребенка. Так зачем? Для чего дана она была? Жизнь. И надо ли было ее давать? Мария качнулась и побрела обратно, оставляя на снегу раздерганные следы. Гроб с Валей подняли, понесли, а Юркин гроб оставался на месте, и все, кто проходил мимо, бросали в правую сторону взгляды, а мать, не глядя ни на кого, не поднимая глаз, стояла, согнувшись над мертвым сыном, словно хотела оборонить его от людского осуждения. Она стояла так до тех пор, пока не протянулась мимо вся людская лента и пока не понесли следом гроб сына, прямо в широкие ворота. Степан на кладбище не пошел, не пересилил себя, зная, что не сможет смотреть на вырытую могилу, не сможет больше слышать плач и надорванные голоса. Подера утихала. Сухая снежная крупа поредела, а скоро исчезла совсем. И сразу землю придавил тяжелый мороз. С каждой минутой он заворачивал круче, выстуживал небо, и оно становилось холодно-чистым, высоким. Деревня ежилась, уставив в него растопыренные рогульки телевизионных антенн. Степан брел, понурясь, ничего этого не видел и даже мороза не замечал. Брел, как оглушенный. Юркина никчемная жизнь и его доброе юное лицо после смерти не давали покоя. А тут еще вспомнилась татуировка на шее «Привет парикмахеру» и давила, не отпускала одна единственная мысль. Так зачем была дана жизнь? И еще, ведь жизнь свою он топтал на глазах у всех. И все, считая это нормальным, ругаясь и ахая, все-таки смотрели, как он ее затаптывал, спокойно ели и спали. А о чем он сам думал, Юрка? Были же у него в голове какие-то мысли, желания. Кто о них знает? И снова опять черная личка Вали Важениной, которую убил Юрка, как будто мало ему было своей брошенной псу под хвост жизни. Медленно, будто выставив и растопырив перед собой руки в темноте, боясь споткнуться и упасть, выбредал Степан на мутный огонек ответа на вопросы, какие он беспрестанно задавал самому себе. В том, что затоптана Юркина жизнь, и в том, что убита Валя Важенина, виновата другая. Общая жизнь всей Малинной. Это она, скособочившись и захромав на обе ноги, потеряв ясный взгляд, мутный и недалеко оглядываясь вокруг, сделала ненормальное нормальным, непривычное привычным. Пьют, не работают мужики. Молодые здоровые парни пугают старух и наводят страх на деревню, а мать, не зная, как сладить с сыном, теряя всякую надежду и веру, кричит в отчаянии, чтоб ты сдох, а потом... Деревенеет в горе над гробом, казнит саму себя за страшные слова. И чуда не будет. Жизнь эта сама по себе не изменится и не посветлеет. Стук в оконную раму выдернул Степана из забытья. Поднял голову, стоял как раз напротив дома Важениных, и в окно ему стучала Лида Шатохина. Долго не мог сообразить, почему она здесь. Потом дошло. Помогает готовить обед на поминки. Лида незаметно, без шума, всегда оказывалась там, где она была нужна. Вчера утром, когда привезли гробик, Мария, убитая горем, зашлась в истерике. Гриня пьяно тыкался из угла в угол, соседские женщины растерялись. Но как только вошла в избу Лида, так сразу все переменилось. Она отпоила Марию лекарствами, шумнула на мужиков, и они вывели Гриню на улицу, чтобы там его хоть немного проветрило. Суета и неразбериха исчезли, сменились горьким и тяжким порядком. Лида, повязанная темным платком по самые глаза в темном, непривычном для нее платье, похожее на мудрую, все познавшую на долгом веку старушку, неожиданно с надрывом запричитала, с такой болью оплакивая Валю, что становилось не по себе. Не успела бедная мать насмотреться на дитятка свое да налюбоваться. Покинула нас белая лебедушка. Не таи, скажи, наша ласточка, зачем покидаешь нас на горе горькое? Да зачем улетаешь навсегда от нас, навсегда навеки вечные? Когда, в какое время и у кого она все это узнала и всему научилась? Плакали в голос бабы, слушая ее причитания, хмурились, прятали глаза мужики, испуганно замерли ребятишки, и до каждого из них вместе со словами и голосом Лиды доходило, хватало за душу сознание, что не просто Валю Важенину, ученицу шестого класса, сбили машиной, а свершился тяжкий, великий грех, которому ни названия нет, ни оправдания. Жизнь, маленькую и светлую, только-только распахнувшую глаза на мир, раздавили тяжелым тупым каблуком. Лида махнула из окна рукой, и он завернул в ограду к Важениным. — Ты знаешь, что удумал Гриня-то? Водки на поминке накупил целых два ящика. Опять перепьются. Забери, унеси к себе. Глаза у Лиды были усталыми и горькими. А в уголках ее губ Степан впервые разглядел тонкие морщинки. Добрая душа оставила дома своих архаровцев, все бросила, прибежала на крик чужого горя. — Почему мы все не такие? — спросил Степан и положил тяжелую ладонь Лиде на плечо. — Почему мы другие? — Ты о чем, Степа? Ах, ни о чем. Где ящики? Давай унесу. Ночью, винтом крутясь на постели, Степан заново шел к кладбищу, слышал крики и причитания, возвращался, уносил от Важениных водку к себе домой и, вспоминая, едва сдерживался, чтобы не закричать криком. Никуда он, оказывается, не убежал, а точнее так, от чего убежал, к тому и прибежал. Не скрыться ему нигде от самого себя и от людей, которые ходят вокруг. Хотя нет, укрыться можно. Надо просто выйти из жизни, жить другой, придуманной. Ведь вышел же Саня. Интересно, почему его не было на похоронах? Едва только Степан об этом подумал, как сразу же подскочил, будто шило в бок сунули. Знаешь, тот с ножиком, кому еще приходил? — зазвучал в памяти торопливый, захлебывающийся голос Александра. — К Юрке Чащину. Значит, и Юрке скоро очередь придет. Я не зря его лицо черным видел. Вот увидишь. Юрка к гробу, к могиле, раньше времени прибежит. Декабрьская ночь стояла на дворе, стылая, звездная, с глухим треском промерзающих бревен. Она дохнула на Степана сухим, продирающим морозом, заставила съежиться, и он, сам того не замечая, побежал. Окна в доме Александра не светились. Степан заскочил на крыльцо, затарабанил кулаком в дверь. Окна вспыхнули, бросили на голубой снег желтые пятна с темными крестами рам. В сенках мягкие настороженные шаги и такой же настороженный голос. «Кто там?» «Я, открывай!» — звякнула дверная защелка. Протяжно скрипнула дверь. Глядя ему прямо в глаза, Степан неожиданно уверился. Александр все знает. Все. Слова, сказанные им раньше, уже не казались странными. Теперь они казались верными. Но тогда Александр лишь заикался о том, что знал. Тогда он только предупреждал Степана, не показывая всей правды и всех своих знаний. А Степану позарез нужна была полная правда. И он, грузно осев за столом в своем полушубке, забыв снять с головы шапку, громко со злостью в голосе потребовал. — Рассказывай. — Поверил, что я здоровый человек? Александр тихо, спокойно улыбнулся. Глаза у него стали грустными. — Ты первый мне поверил. Остальные считают, что свихнулся. — Ладно, не о том речь. — Сними шапку и шубу, тоже сними. Я рассказывать тебе долго буду. Я тебе все буду рассказывать. Тихие, грустные глаза Александра загорелись, придвинулись вплотную, забирая и затягивая в себя, как крутая упругая воронка. Стылая лунная ночь перевернулась и рухнула, добела накаленный серпик месяца, упал на землю, пыхнул опаляющим светом и озарил все вокруг, насквозь пронизывая стены сонных изб. Никто не мог от него укрыться. Виден был широкий диван с высокими пуховыми подушками, застеленный чистой простыней, теплое стеганое одеяло, и виден был человек, лежащий на диване под этим одеялом. Лицо его морщилось и корежилось, менялось каждую секунду, и никак нельзя было уловить его обычного состояния и понять, чье оно. Ласковая улыбка сменялась оскалом, оскал — серьезной сосредоточенностью, а она, в свою очередь, зловещим прищуром. Лицо работало своими мускулами, как машина, летели от него в разные стороны черные нити, беззвучно извивались, колебались, словно под ветром, и вдруг вскидывались, как змеи перед прыжком, и намертво захлестывали горло с самым разным людям. Побарахтался и затих Саня Гурьев, покорно улеглись ребятишки Великжанины, свалился Юрка Чащин, еще одна черная нить упрямо летела к Грине, Воженину, а тот ее не видел. Еще одна, ласково помахивая растрепавшимся концом, медленно начинала кружить вокруг Степана, а лицо, не зная устали, продолжало работать и работать, и только к Александру не стремилась ни одна нитка. Свет горел и набирал силу, серпик месяца сгорал с сухим шорохом. Еще немного, и запластает высокое жадное пламя. Хотелось бежать от него, сломя голову, но... Надо было до зубовного скрежета узнать и разгадать это лицо, остановить его от корчи и разглядеть, чье оно. Но серпик месяца, израсходовав отпущенную ему силу, угасал. Свет съеживался и уплывал, стены домов становились непроницаемыми. Все возвращалось на свои места, обретало реальные очертания. Степан, словно после дурного сна, вытаращенными глазами, оглядываясь вокруг, выдохнул только одно слово — «Кто?». Александр судорожно вытирал дрожащими руками пот с лица и не отвечал. «Кто?». Александр поднялся с табуретки и пошел к иконам. Опустился на колени, склонил голову и долго так стоял, не шевелясь безмолвно. «Кто?». Снова повторил Степан, едва сдерживая себя, чтобы не закричать. «Человек. Я знаю, Степа, чего ты от меня добиваешься. Имя узнаешь, драться побежишь. А какая польза? Ты душу свою укрепи, тогда он не страшен будет. Душу спасешь. И сам спасешься. Ну хорошо, вот ты себя спас. Живой, здоровый, ничего к тебе не пристанет. А Валя Важенина? Ну, как объяснишь? Степан задал этот вопрос и понял, что задал его зря. Не видел он никакого ответа, который бы мог оправдать смерть девочки, да и не было его у нормальных людей. Александр не ответил, сгорбился на табуретке. Степан смотрел на него и твердо знал, что больше он к Александру не придет ни за какими объяснениями. Все, что тот знал, он ему рассказал и показал, а вот остальное... Тут уж Александр ему не помощник. Во всем остальном разбираться Степану придется самому.